Полезные свойства осота желтого. Молодые листья осота съедобны и после вымачивания в холодной воде могут использоваться для салатов. В древности он считался пищевым растением. Его можно отнести и к кормовым растениям, так как его охотно поедают овцы и даже верблюды. Осот желтый – хороший медонос. Надземная часть осота желтого – ценный компонент компоста, так как очень богата калием и азотом. И, наконец, это лекарственное растение, которое широко используется в народной медицине от самых разнообразных болезней.